второй раз. Для чего они добивались с ней встречи? Анатолий заторопился. Дочь у нас подверглась изнасилованию. Мы пришли узнать. Что пришли узнать? Тамара Ивановна отчеканила. Пришли узнать, что будет с насильником. Для нас он подозреваемый, назидательно сказала прокурор, откидываясь на спинку низкого кресла, отчаянно скрипнувшего под ней, но устоявшего. И в этом скрипе Тамара Ивановна услышала: «Фигу вам! Пусть он для вас будет хоть святой, насильник есть насильник. Он изнасиловал несовершеннолетнюю, нашу дочь». «Нашу дочь», — подчеркнуто повторила она, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не сорваться и не сказать лишнее. «И мы пришли узнать, что будет с насильником. Вот». Прокурор перевела глаза с Тамары Ивановны на Анатолия и опять на Тамару Ивановну. Она тоже удерживала себя от резкостей. «Вот что, уважаемые родители!» Подчеркнуто спокойно сказала, не потеряв самообладание, и в голосе послышалось удовлетворение собой. «Я познакомилась с делом вашей дочери. Через этот кабинет проходят десятки...» «Да, десятки таких дел, и мы научились в них разбираться. Следствие еще не закончено, но вот что я вам скажу. А вы уж стерпите. Мы тут пустыми словами не бросаемся. Если бы ваша дочь не захотела с самого начала иметь дело с этим, с кем она легкомысленно поехала, а потом, если бы она захотела убежать от него, а потом позвать на помощь, она бы это сделала. У нее была не одна возможность избежать случившегося. Она ни одной не воспользовалась. «Она боялась?» — осторожно перебил Анатолий. «Чего она боялась?» «На трамвайной остановке десятки людей. Она сама это показывает. Броситься к людям за помощью боялась? Или раньше еще, на рынке, где ступить негде от народа, боялась не поехать с неизвестной личностью?» «Когда боятся, поступают наоборот. Я понимаю ваши родительские чувства, но правосудие должно руководствоваться не чувствами, а намерениями и поступками». «Да как же не бояться-то?» — вскричала, вскочив Тамара Ивановна, раненная этими двумя стрелами. «Словами правосудия и бояться, не бояться? Правосудие! Вот и дайте нам правосудие! Как же не бояться?» Оглядываясь вокруг, обращаясь не к прокурору, а к стенам, еще горше вскричала она: «Средь бела дня убивают». «Ничего. Ни преступления, ни правосудия. Круглые сутки грабят. Ничего. Воруют, насилуют, расправляются, как со скотом, хуже скота. Нигде ничего. Вы что думаете?» Задыхалась она. «Если бы она, наша дочь, на трамвайной остановке бросилась искать защиту, помогли бы ей. Вы уверены?» «А я не уверена. И дочь моя была не уверена. Мы что, не знаем, как человека убивают среди толпы, и толпа разбегается? Не знаем мы, как от крика «Спасите!» люди шарахаются и зажимают уши?» «Правосудие! Да люди до того напуганы, что они уж и кричать от страха не могут. А вы здесь? Он, видите ли, подозреваемый, он несчастный. Наша дочь его в несчастье втянула. Мы его поймали, привели вам. Преступление как на блюдечке, а вы боитесь его оскорбить не тем словом. Но почему вы не боитесь оскорбить нашу дочь? Ведь ее избивали, насиловали, как бы вы ни крутили это дело. Это вы привыкли, что насилуют. Вообще, везде. А мы не вообще, у нас дочь. Ее же изнасиловали, и она же теперь у вас подозреваемая, наравне с этим бандитом. Успокойтесь. Или оставьте кабинет. Такой тон я выслушивать от вас не желаю». Тамара Ивановна села, задыхаясь. Сердце билось у нее задним ходом. В эту минуту она почувствовала толчок изнутри, мгновенный и решительный, который придавил ее к стулу и заставил замереть. И то, что сказалось ей или приказалось, что отчетливо прозвучало в ней, заставило ее, как только она